Глава шестая. Бледный солнечный свет затопил комнату, и Элизабет неохотно перекатилась на спину. Она принадлежала к тому типу людей, которые, сколько бы ни спали, при пробуждении долго не могут прийти в себя и с удивлением осматриваются вокруг, пытаясь понять, где же они находятся. Роберт всегда вскакивал с постели бодрым и полным сил, тогда как Элизабет с трудом приподнималась на подушках и оставалась в таком положении не менее получаса, бесцельно оглядывая комнату и заставляя себя окончательно проснуться. Но тот же Роберт к 10 часам вечера уже вовсю зевал, а Элизабет не испытывала ни малейшей усталости и была готова играть в карты, бильярд или читать всю ночь напролет. По этой причине ей идеально подходил распорядок дня во время лондонского сезона, когда утренний сон затягивался до полудня, а светский вечер — до утра. Однако предыдущая ночь явилась редким исключением. Элизабет попыталась открыть глаза, и ей показалось, что голова ее налита свинцовой тяжестью. На прикроватном столике стоял поднос с привычным для нее завтраком. Маленький чайничек с горячим шоколадом и тоненький ломтик поджаренного хлеба с маслом. Вздохнув, Элизабет заставила себя исполнить весь ритуал вставания. Упершись руками в кровать, она подтянулась на подушках. Потом приказала рукам дотянуться до подноса и взять чайник с горячим, придающим сил шоколадом. В это утро она мучилась как никогда. Мешали тупая боль в голове и смутное ощущение, что случилась какая-то неприятность. Все еще пребывая в промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, Элизабет сняла с чайника вышитую салфетку и наполнила шоколадом тонкую фарфоровую чашку. И только тут она вспомнила. Сегодня этот темноволосый загорелый мужчина будет ждать ее в домике лесника. Он будет ждать ровно час, а потом уйдет, потому что Элизабет там не появится. Но она не может прийти туда, просто не может. Неверными руками она взяла чашку с блюдца и поднесла ко рту. Из-за ободка чашки она увидела ворвавшуюся в комнату встревоженную Берту. Увидев сидящую в постели Элизабет, она облегченно заулыбалась. «О, ну слава богу, я уж боялась, что вы заболели!» «Почему?» — спросила Элизабет и снова поднесла чашку к губам. «Да потому что я не могла разбудить!» Сделав глоток, Элизабет с удивлением обнаружила, что шоколад совершенно ледяной. «Сколько времени?» — медленно спросила она, начиная подозревать неладное. «Уже почти 11». «11? Ведь я же сказала тебе разбудить меня в 8! Как ты могла так меня подвести?» Девушка начала лихорадочно искать выход из создавшегося положения. «Если быстро одеться, может быть, еще удастся догнать остальных, или...» «Я пыталась вас разбудить», — воскликнула Берта, обиженная резким тоном Элизабет, «но вы не хотели просыпаться. Я всегда не хочу просыпаться, Берта, ты знаешь это. Но сегодня вы вели себя хуже, чем обычно. Вы говорили, что у вас болит голова». «Я всегда говорю что-нибудь подобное, когда я сплю, то не отвечаю за свои слова. Я могу сказать тебе что угодно, лишь бы выторговать еще несколько минут. Я всегда так себя веду, и тем не менее ты как-то умудряешься меня разбудить». «Но вы говорили», — продолжала оправдываться Берта, нервно теребя свой фартук, «что поскольку ночью лил дождь, прогулку в деревню наверняка отменят, поэтому нет никакого смысла вставать в такую рань». «Ради бога, Берта!» — закричала Элизабет, откидывая простыни и вскакивая с кровати с такой энергией, какой еще ни разу не проявляла после столь короткого периода бодрствования. «Как-то раз я сказала тебе, что умирают дифтерии, только бы ты оставила меня в покое, и это ничуть на тебя не подействовало!» «В тот раз, — сказала Берта, позвонив, чтобы принесли горячую воду для мытья, — вы не были так бледны, и лоб у вас не был таким горячим, и в тот раз вы не свалились в кровать, словно вас ноги не держат в половине первого ночи, когда бал был еще в самом разгаре!» Раскаиваясь в своей резкости, Элизабет села на кровать и извинилась. «Ты не виновата, что я сплю, как медведь во время зимней спячки. К тому же, если они действительно не поехали в деревню, неважно, что я проспала». Она попыталась было приспособиться к мысли, что ей придется провести весь день в одном доме с человеком, от взгляда которого, брошенного вскользь через комнату, полную людей, у нее начинало колотиться сердце, как вдруг услышала голос Берты. «Да нет, они поехали в деревню. Дождя-то, собственно, и не было. Так, один шум». На мгновение закрыв глаза, Элизабет издала глубокий вздох. Уже 11, и это значит, что я начал свое бесполезное ожидание в домике лесника. Очень хорошо. Тогда я тоже поеду в деревню и перехвачу ее где-нибудь по дороге. Теперь уже нет смысла торопиться, — суховато бросила она, увидев, как Берта со всех ног кинулась к двери, чтобы принять у вошедшей горничной ведра с горячей водой. Было уже 11:30, когда Элизабет в нарядном платье персикового цвета спустилась вниз. Волосы были убраны под шляпку с загнутым над правым ухом пером. Руки до запястья закрывали перчатки для верховой езды. Из игорной комнаты до нее донеслись мужские голоса, свидетельствующие о том, что не все гости предпочли прогулку в деревню. Элизабет умерила шаг, размышляя, не заглянуть ли ей в комнату, чтобы посмотреть, вернулся Ян Торнтон или его еще нет. Но она быстро пришла к убеждению, что он наверняка уже здесь, и, не желая видеть его, быстро прошла в противоположном направлении и вышла из дома через парадную дверь. Ей пришлось немного задержаться в конюшне и подождать, пока конюхи оседлают лошадь. Вопреки здравому смыслу, сердце ее глухо отбивало убегающие минуты и терзалось от мысли, что Ян в это время одиноко сидит в домике лесника и ждет женщину, которая не придет. «Вы, наверное, тоже хотели бы взять с собой грума, миледи?» — спросил старший конюх. «А у нас ни одного и нет. Все отправились вместе с этими, которые поехали на целый день в деревню. Правда, через час, а то и меньше, кто-нибудь вернется. Так что, если хотите, можете подождать. А коли не хотите, так на дороге и так безопасно, ничего дурного с вами не случится. Ее светлость тоже всегда ездит в деревню одна». Сейчас Элизабет больше всего на свете хотелось мчаться во весь опор по сельской дороге, и она вовсе не нуждалась в чьем-либо сопровождении. «Я поеду одна». Элизабет дружелюбно улыбнулась, вспомнив своего конюха в Хевенхёрсте. «Мы проезжали через деревню, когда добирались сюда. Она милях в 5 отсюда по главной дороге, верно?» «Точно, миледи». Огненная вспышка молнии пронзила бледное небо, и Элизабет вскинула на него обеспокоенный взгляд. Она все равно не останется здесь, как бы ни была неприятна перспектива быть застигнутой грозой под открытым небом. «Не думаю, что дождь соберется до вечера», — сказал конюх, заметив ее колебания. «В это время года у нас тут все время бывают зорницы. Да вот хотя бы сегодня ночью, всю ночь сверкала, и хоть бы одна капля упала». В большем ободрении Элизабет не нуждалась. Первые тяжелые капли дождя упали на землю, когда она была примерно в миле от дома. «Чудесно», — сказала Элизабет, натянув поводья и внимательно изучая небо. Затем вонзила пятки в бока лошади и послала ее вскачь в сторону деревни. Несколько минут спустя Элизабет заметила, что ветер, который до сих пор тихо вздыхал, перебирая листву, начал со стонами гнуть ветки, и в воздухе стремительно холодало. Редкие капли дождя перешли в ливень. К тому времени, как Элизабет увидела ответвляющуюся от главной дороги тропинку, ведущую в лес, ее одежда уже наполовину промокла. Чтобы хоть как-то укрыться от дождя, она свернула с дороги на тропинку. По крайней мере, деревья могут послужить ей зонтиком, пусть и довольно дырявым. Наверху сверкали и вспарывали небо молнии, чередуясь с оглушающими раскатами грома, и Элизабет начала понимать, что, вопреки предсказанию конюха, назревает и вот-вот разразится настоящая летняя буря. Ее маленькая лошадка тоже почувствовала это и вздрагивала от вспышек и громовых раскатов. Однако, несмотря на испуг, она покорно слушалась свою хозяйку. «Ты просто сокровище», — благодарно сказала Элизабет, поглаживая ее атласную холку. Теперь все ее мысли занимал дом, который должен был находиться в конце тропинки. Девушка в нерешительности кусала губы, прикидывая, сколько сейчас может быть времени. В любом случае, не меньше часа, так что Яна Торнтона там давно уже нет. После еще нескольких секунд размышления Элизабет пришла к заключению, что напрасно воображает, будто Ян Торнтон придает такое уж большое значение ее особе. Прошлой ночью она могла видеть, с какой легкостью он переключил свое внимание на Чирайс всего через час после того, как целовал ее в саду. Наверняка с его стороны это было всего лишь минутное развлечение, и нечего разыгрывать мелодраму, представляя, как он, несчастный, ходит из угла в угол, с тоской поглядывая на дверь. В конце концов, он игрок и, возможно, опытный соблазнитель. Конечно же, он ушел в 12 и теперь ищет в доме более податливый предмет обожания. А в том, что его поиски будут успешными, она не сомневалась. Но если по какой-то невероятной случайности он все еще там, она увидит на улице его лошадь и тогда просто повернется и поедет назад в поместье. Через несколько минут в конце тропинки она увидела дом. В глухой чаще леса он казался гостеприимной обителью. Элизабет напряженно всматривалась, пытаясь разглядеть между деревьями лошадь Яна. Сердце ее забилось тяжелыми толчками от тревоги и неизвестности, когда она увидела крыльцо маленького, крытого соломой домика, но вскоре поняла, что нет никаких причин для беспокойства. Здесь было совершенно пусто. Вот оно, наглядное свидетельство глубины его внезапного чувства ко мне. Подумала Элизабет, не желая признаться даже самой себе, как ей больно от этой нелепой мысли. Элизабет спешилась и отвела лошадь на задний двор. Там обнаружился навес, и она привязала лошадь под ним. «А ты когда-нибудь замечала, как непостоянный мужчина?» — спросила у нее Элизабет. «И как глупы бывают женщины», — добавила она, чувствуя, что огорчена гораздо сильнее, чем следовало бы. Она понимала, что в ее чувствах нет никакой логики, ведь она даже не хотела идти сюда и не хотела, чтобы он ждал ее здесь. И вот теперь чуть не плачет от того, что он не пришел. Сердито дернув за ленты, она развязала бант и стащила с головы шляпку. Затем шагнула к двери, открыла ее и в ужасе застыла. В противоположном конце комнаты спиной к ней стоял Ян Торнтон. Опустив свою темноволосую голову, он смотрел на весело потрескивающий в камине огонь. Руки в карманах, одна нога поставлена на каминную решетку. На нем была тонкая батистовая рубашка, под которой заиграли мышцы, когда он вытащил руку из кармана и запустил ее в волосы. Элизабет молча стояла и любовалась на прекрасные пропорции его широких плеч, тонкой талии и длинных стройных ног. Что-то в задумчивой позе Яна, а также то, что он ждал ее уже больше 2 часов, пошатнуло убеждение Элизабет в том, что для него было не так уж важно, придет она или нет. Эта мысль мелькнула еще прежде, чем она взглянула на стол. У нее перевернулось сердце, когда она увидела, скольких хлопот ему стоило устроить этот ленч. Грубые доски стола были покрыты льняной кремовой скатертью, на которой стояло 2 прибора из синего с золотом китайского фарфора, очевидно, позаимствованного в доме Чурайс. В центре стола стоял подсвечник с зажженной свечой, широкая тарелка с нарезанным сыром и холодным мясом и наполовину пустая бутылка вина завершали натюрморт. За всю жизнь Элизабет ни разу не видела мужчину, который умел бы организовать ленч и сервировать стол. Женщины это делали, женщины и прислуга. Но не такие красивые мужчины, от взгляда на которых сердце колотилось, как бешеное. Ей казалось, что она стоит здесь не какие-то секунды, а уже несколько минут, когда спина его внезапно напряглась, словно он почувствовал ее присутствие. Ян обернулся, и на лице его появилась кривая усмешка. «А вы не очень-то пунктуальны». «Я не собиралась сюда приходить», — честно призналась Элизабет, стараясь восстановить душевное равновесие и не поддаваться притяжению его голоса и глаз. «Меня застал дождь по дороге в деревню». «Вы промокли?» «Я знаю». «Идите к огню». Видя, что она продолжает стоять, опасливо глядя на него, он убрал ногу с каминной решетки и подошел к ней. Элизабет словно приросла к полу. Все предупреждения Люсинды о свидании с мужчиной наедине разом пронеслись у нее в голове. «Чего вы хотите?» — почти беззвучно спросила она, чувствуя себя чуть ли не карлицей рядом с его высокой фигурой. «Снять с вас накидку?» «Нет, я предпочитаю, чтобы она оставалась на мне». «Снимать», — спокойно повторил он. «Она насквозь мокрая. Держитесь от меня подальше!» — выкрикнула она и, вцепившись в накидку, стала отступать к двери. «Элизабет», — заговорил Торнтон ровным, успокаивающим голосом. «Я дал вам слово, что если вы придете сюда, то будете в полной безопасности». Она на мгновение закрыла глаза и кивнула. «Я знаю, но я также знаю, что не должна быть здесь. Мне необходимо уйти отсюда. Необходимо! Действительно, необходимо!» Открыв глаза, она вопросительно посмотрела ему в лицо. Соблазняемая просила совета у своего соблазнителя. «Учитывая обстоятельства, не думаю, что вам стоит спрашивать об этом меня». «Я останусь», — решила Элизабет после секундного размышления и увидела, как он сразу внутренне расслабился. Она расстегнула накидку и отдала ему вместе со шляпкой. Ян отнес их к камину и развесил на крючках на стене. «Встаньте у огня», — приказал он, подходя к столу и наполняя вином бокалы. Она послушно приблизилась к камину. У нее намокли неприкрытые шляпкой волосы над лбом, и, вытащив гребни, придерживавшие их по бокам, Элизабет энергично тряхнула головой. Не подозревая, как обольстительно при этом выглядит, она подняла руки и начала приподнимать волосы, перебирая их пальцами. Через какое-то время она посмотрела на Яна и увидела, что он стоит совершенно неподвижно и смотрит на нее. Что-то в выражении его лица заставило ее уронить руки, и чары были разрушены. Но тепло, разлившееся по ее телу от его откровенного обнимающего взгляда, осталось, и снова осознание страшного риска, с которым было связано ее пребывание здесь, заставило девушку внутренне сжаться. Она совершенно не знала этого человека, они познакомились всего несколько часов назад, но он смотрит на нее так, как могут смотреть люди, только очень близкие и имеющие на тебя право. Он вручил ей бокал и кивнул на старенький диван, занимавший почти всю комнату. «Если вы уже достаточно согрелись, можете присесть. Диван чистый». Должно быть, когда-то обивка дивана была зеленой с белым, но со временем стала совершенно серого цвета. Элизабет не сомневалась, что этот диван был сплавлен сюда из господского дома за ненадобностью. Усевшись настолько далеко от Яна, насколько позволял диван, Элизабет скрестила ноги под юбкой. Он обещал, что она будет в безопасности, что оставляло, как она теперь поняла, большой простор для интерпретации. «Если я останусь», — с трудом выговорила она, — «думаю, нам надо условиться о соблюдении всех правил». «Каких, например?» «Ну, для начала вы должны перестать обращаться ко мне по имени». «Принимая во внимание, что мы целовались в саду вчера вечером, я буду чувствовать себя глупо, называя вас мисс Кэмерон». Сейчас было самое время сообщить ему, что она леди Кэмерон, но упоминание о том незабываемом и абсолютно запретном происшествии слишком сильно подействовало на нее, чтобы она побеспокоилась о такой малости. «Что бы ни случилось вчера вечером, это не должно повлиять на наше поведение сегодня. Наоборот, сегодня... сегодня мы должны вести себя вдвойне осмотрительнее, чтобы загладить то, что произошло вчера». Огорченно закончила она. «Так вот, как это делается?» — спросил он, и глаза его начали весело поблескивать. «Простите, но я не представлял, что вы сверяете каждый свой шаг с условностями света». «Конечно, такому человеку, не связанному никакой ответственностью игроку, условности и правила светского этикета должны казаться ужасно утомительными. Но Элизабет понимала, что сейчас для нее крайне важно убедить его принять ее точку зрения». «О, ну это действительно так», — подтвердила она. «У нас, Кэмеронов, вообще очень обостренное отношение ко всякого рода условностям и тонкостям светского этикета. Как вы уже поняли прошлой ночью, я, например, предпочитаю смерть бесчестью. Мы также верим в Бога, Отечество и Короля и в право собственности. Последнее для нас имеет особый приоритет». «Понятно», — сказал Ян, и губы его чуть-чуть задрожали, удерживая улыбку. «Только скажите мне», — вкрадчиво спросил он, — «как такая церемонная особа могла вчера вечером скрестить шпаги с целой толпой мужчин ради того, чтобы защитить репутацию совершенно незнакомого ей человека?» «Ах, это...» — сказала Элизабет. «Ну, это... ну, назовем это моим обостренным чувством справедливости. А кроме того», — добавила она, чувствуя, как гнев вновь просыпается в ней при воспоминании о вчерашней сцене в карточной комнате, «меня ужасно разозлило, что они не стали отговаривать Эверли от дуэли только потому, что вы не принадлежите к их социальному слою». «Вы говорите о социальном равенстве?» На лице его играла ленивая, дразнящая улыбка. «Как странно услышать подобное суждение от такой ярой поборницы условностей, как вы». «Элизабет поняла, что попалась. Просто я до смерти боюсь находиться здесь с вами», — дрожащим голосом призналась она. «Я знаю, но вы можете бояться кого угодно, только не меня». От того, каким тоном были сказаны эти слова, у Элизабет задрожали колени и вновь участилось сердцебиение. Чтобы скрыть волнение, она отпила значительное количество вина из бокала и мысленно взмолилась, чтобы это успокоило ее разошедшиеся нервы. Видя, в каком она состоянии, он деликатно сменил тему. «Какие еще мысли посетили вас относительно того, как несправедливо обошлись с Галилео Галилеем?» Она сокрушенно покачала головой. «Я знаю, что мне не стоило затевать таких разговоров, тем более с мужчиной». «А мне это показалось приятным разнообразием по сравнению с обычными банальностями». «Правда?» Она посмотрела на него со смесью недоверия и надежды, не осознавая, как ловко Торнтон отвлек ее от мрачных сожалений и перевел разговор на более легкий предмет. «Правда. Как жаль, что в свете никто так не думает». Он сочувственно усмехнулся. «И давно вам приходится скрывать тот факт, что в вашей голове появляются мысли, чуждые светскому обществу?» 4 недели», — засмеялась Элизабет. «Вы и представить себе не можете, как ужасно произносить какие-то штампы, когда хочется расспросить людей о том, что они знают и видели. Но это невозможно, особенно с мужчинами. Они все равно ничего не расскажут, даже если их спросишь». «И что же они в таких случаях говорят?» «Они говорят, что ответ на этот вопрос недоступен женскому пониманию или что он может задеть мои нежные чувства». «И какие же вопросы вы пробовали задавать?» Она опять засмеялась. «Ну, я, например, спросила у сэра Элстона Грилли, он только что вернулся из продолжительного путешествия, довелось ли ему побывать в наших колониях. Он сказал, что был там. Тогда я попросила его рассказать мне, как выглядят местные жители и какой образ жизни они ведут. Тут он начал мяться, кашлять и сказал, что дикари — это не та тема, которую следует обсуждать с женщиной. И что, если он станет рассказывать мне о них, я непременно упаду в обморок». «Внешний вид и обычаи местных жителей зависят от того, к какому племени они принадлежат». Ян попытался ответить за мистера Грилли. «Некоторые из них действительно дикие, конечно, по нашим понятиям. А некоторые племена очень мирные по любым меркам». 2 часа пролетели незаметно. Элизабет расспрашивала его о местах, в которых он побывал, и увлеченно слушала его рассказы. Ни разу за все время он не отказался удовлетворить ее интерес и не посмеялся над ее замечаниями. Он разговаривал с ней как с равной и, казалось, получал от этой беседы не меньше удовольствия, чем она. Они поели и снова пересели на диван. Она знала, что прошли уже все сроки, когда ей нужно было уйти, но никак не могла собраться с духом и распрощаться с ним. «Я часто думаю», — призналась она после того, как он рассказал ей о женщинах Индии, которые на людях должны скрывать свое лицо и волосы, «как это несправедливо, что я родилась женщиной, и у меня никогда не будет таких приключений. Я не смогу увидеть все эти места. Даже если бы я отправилась в путешествие, то все равно смогла бы посетить только цивилизованные места». «Да, между полами существует неравенство. Женщины действительно лишены многого из того, что доступно мужчинам». «Однако и те, и другие обязаны исполнять свой долг», — сказала Элизабет с забавной серьезностью. «И говорят, это должно приносить чувство глубокого удовлетворения». «А в чем вы видите свой долг?» — поддержал он игру, сверкнув ленивой белозубой улыбкой. «Ну, здесь все просто. Долг женщины состоит в том, чтобы быть женой во всех отношениях, достойной своего мужа. В то время как обязанности мужчины состоят в том, чтобы делать, что он пожелает и когда пожелает, и быть готовым защитить свою родину в случае, если возникнет такая необходимость. Вероятность такого случая чрезвычайно мала. Мужчины, — поведала она Яну, — заслуживают почести, жертвуя собой на поле битвы, а мы, принося себя в жертву на алтаре супружества». Он громко расхохотался, и Элизабет улыбнулась ему, необычайно довольная, что может говорить с ним совершенно свободно. «И если бы кто-нибудь всерьез задумался об этом, то пришел бы к выводу, что наша жертва куда значительнее и благороднее». «Как это?» — все еще смеясь спросил Торнтон. «Это же совершенно очевидно. Битвы длятся всего несколько дней или недель, самое больше месяцев, в то время как супружество длится всю жизнь». «Что наводит еще на одну мысль, которая часто меня занимает?» — весело продолжила Элизабет. «И что же это?» — поинтересовался он, не сводя с нее восхищенных глаз. «Почему нас, несмотря на такое выдающееся мужество, называют слабым полом?» Их смеющиеся глаза задержались друг на друге, и Элизабет вдруг осознала, какими дикими ему должны казаться ее рассуждения. «Вообще-то я редко так странно разговариваю», — сникнув, сказала она. «Вы, наверное, думаете, что я ужасно плохо воспитана». «Я думаю, что вы великолепны». Искренняя сердечность, прозвучавшая в его проникновенном голосе, вызвала у нее резкий глубокий вздох. Элизабет открыла рот, собираясь сказать что-нибудь легкомысленное, чтобы восстановить легкую товарищескую атмосферу, витавшую в комнате всего минуту назад, но вместо этого смогла лишь издать еще один долгий прерывистый вздох. «И думаю, вы знаете об этом», — тихо добавил Торнтон. Все это нисколько не походило на глупые комплименты с претензией на остроумие, которые она привыкла слышать от своих поклонников, и его слова испугали ее не меньше, чем чувственный взгляд золотистых глаз. Прижавшись спиной к подлокотнику дивана, она пыталась внушить себе, что нельзя так бурно реагировать на обычную салонную лесть. «Я думаю», — сказала она с легким смешком, застрявшим у нее в горле, «что вы находите великолепными всех женщин, которые оказываются с вами наедине». «У вас есть основания так думать?» Элизабет пожала плечами. «Ну, например, вчера вечером». Он непонимающе нахмурил брови, словно она говорила на непонятном языке. «Я имею в виду леди Чирайс Дюмонт», — напомнила она, — «нашу хозяйку, ту самую очаровательную брюнетку, с которой вы провели весь вчерашний ужин. Вы так жадно внимали каждому ее слову». Ее лоб разгладился, и на губах появилась ухмылка. «Ревнуете?» Элизабет приподняла свой аккуратный маленький подбородок и покачала головой. «Не больше, чем вы меня к лорду Ховарду». Она почувствовала относительное удовлетворение, увидев, как испарилась его снисходительная улыбка. «Тот тип, который не в состоянии разговаривать, не дотрагиваясь при этом до вашей руки?» — спросил он опасно мягким голосом. «Это и есть лорд Ховард? Кстати сказать, любовь моя, большую часть ужина я раздумывал, что лучше — съездить ему по правому уху или по левому». Элизабет разразилась неудержимым звонким смехом. «Но ничего подобного вы не сделали», — выговорила она. «И, кстати, после того, как вы отказались от дуэли с лордом Эверли, который назвал вас карточным шулером, я ни за что не поверю, что вы можете обидеть бедного лорда Ховарда только за то, что он дотронулся до моей руки». «В самом деле?» — все тем же бархатным голосом спросил Ян. «Должен сказать, что для меня это совершенно разные вещи». Уже в который раз Элизабет поймала себя на том, что не понимает его. Ей вдруг снова стало страшно. Всякий раз, как Ян Торнтон переставал разыгрывать из себя галантного кавалера, он превращался в опасного, загадочного незнакомца. Она откинула волосы со лба и выглянула в окно. «Уже должно быть четвертый час. Мне нужно идти». Она поднялась и расправила юбки. «Благодарю вас за приятно проведенный день». «Сама не знаю, почему я осталась. Мне не следовало бы этого говорить, но я не жалею, что не ушла». Она забыла, что хотела сказать дальше, увидев, что он тоже встает. Отчетливо тревожное чувство снова сдавило ей горло. «Неужели?» — медленно спросил он. «Неужели что?» «Неужели вы не знаете, почему вы все еще здесь со мной?» «Я даже не знаю, кто вы такой!» — воскликнула Элизабет. «Я знаю, где вы побывали, но не знаю ни вашей семьи, ни ваших друзей. Я знаю, что вы по-крупному играете в карты, и не одобряю этого». «Я также играю по-крупному, когда отправляю через океан свои грузы на кораблях. Это не оправдывает меня в ваших глазах». «И еще я знаю», — отчаянно сказала она, глядя в его потемневшие от страсти глаза. «Я совершенно точно знаю, что мне ужасно не по себе, когда вы так на меня смотрите». «Элизабет». Нежно сказал Ян, и в его голосе прозвучала абсолютная убежденность. «Вы здесь потому, что мы оба уже наполовину влюблены друг в друга». «Что?» — ахнула она. «А если вам необходимо знать, кто я такой, то ответить на это очень просто». Торнтон погладил ее бледную щеку и положил руку ей на затылок. «Я тот человек, за которого вы выйдете замуж», — спокойно объяснил он. «О, Боже!» «Сейчас уже слишком поздно молиться». «Вы, должно быть, сошли с ума!» — дрожащим голосом сказала Элизабет. «Вы в точности угадали мои мысли», — прошептал он и прижался губами к ее лбу, придержав за руки, чтобы предотвратить попытку сопротивления. «Вы не входили в мои планы, мисс Кэмерон». «О, пожалуйста!» — Беспомощно взмолилась Элизабет. «Не делайте этого со мной! Я ничего в этом не понимаю, не знаю, чего вы хотите!» «Я хочу вас!» Он взял ее за подбородок и приподнял его, заставив поглядеть ему прямо в глаза. «А вы хотите меня?» Элизабет задрожала всем телом, когда увидела, что он наклоняет к ней голову, и его губы приближаются к ее губам. Отчаянно ища способ предотвратить казавшийся уже неизбежным поцелуй, она попыталась образумить его цитатой из нравоучительных лекций Люсинды. «Самое большое, что может испытывать благородная английская девушка, — это привязанность. Благородные английские девушки никогда не влюбляются». Его теплые губы были уже совсем близко. «Я шотландец», — хрипло пробормотал Ян. «С нами это случается». И закрыл ей рот поцелуем. «Шотландец?» — воскликнула она, когда он оторвался от ее губ. «Я сказал шотландец, а не убийца», — засмеялся он ее испуганному возгласу. «Шотландец, да еще и картежник до мозга костей! Хевенхёрст пойдет с молотка, слуг придется распустить, и весь мир отвернется от меня!» «Я не могу выйти за вас замуж!» «Нет, Элизабет», — прошептал он, прокладывая горячими губами тропинку к ее уху. «Можете». Он положил руку ей на шею и нежно поглаживал ее, продолжая покрывать поцелуями шею и плечи. Почувствовав ее напряжение, он умоляюще, так, словно она причиняла ему боль своим молчаливым сопротивлением, прошептал. «Не бойтесь меня. Я перестану, как только вы скажете». Захваченная в плен его сильных рук, обманутая его нежными заверениями и ласками, Элизабет приникла к нему, постепенно ускользая из мира реальности в темную бездну страсти, куда он сознательно увлекал их обоих. Он снова стал продвигаться к ее рту, и она безвольно повернула голову, откровенно ища его губы, вызвав у него полусмех, полустон. Почувствовав сладкую податливость ее губ, он впился в них жарким, требовательным поцелуем. Вдруг он взял ее на руки и опустил к себе на колено, потом прислонил к спинке дивана и, склонившись над ней, снова жадно приник к ее рту. Волна примитивной страсти прокатилась по ее телу. Она закинула руки ему на плечи и, поддавшись яростному натиску, раскрыла губы, не осознавая, что, утоляя его голод, все больше распаляет его желание. Когда вечность спустя он, наконец, оторвался от ее рта, Элизабет была почти без чувств. Медленно возвращаясь на землю из чувственного рая, она подняла тяжелые веки и взглянула на Яна. Слегка склонившись над ней, он вытянулся рядом на диване и тоже смотрел на нее. В глубине его золотистых глаз тлела опасная, но неодолимо влекущая страсть. Он нежно отвел прядь волос с ее щеки и попытался улыбнуться. Не подозревая, каких усилий стоит Торнтону сдерживать свое желание, Элизабет опустила взгляд на его великолепно очерченный рот, вызвав у него тяжелый, прерывистый вздох. «Не смотрите так», — предупредил он охрипшим от волнения голосом. «Если только не хотите, чтобы я снова поцеловал вас». Элизабет была еще слишком неопытна и не научилась скрывать своих чувств, поэтому, когда он заглянул в ее огромные зеленые глаза, в затуманившихся бездонных глубинах ясно отразилось, как сильно ей хочется, чтобы он это сделал. Против такого искушения Ян не мог устоять. «Обнимите меня за шею», — нежно прошептал он. Она выполнила его просьбу, их дыхание снова смешалось, и губы слились в поцелуи. На этот раз инстинкт заменил ей опыт, и она крепче притянула его за шею и сама раскрыла навстречу губы, стремясь вновь испытать то дикое, невыразимо сладкое ощущение, которое прожигало все ее существо от его поцелуев. «Не делайте этого, Элизабет», — выдохнул Торнтон, резко отпрянув от нее. Она только крепче обхватила его за шею и приникла к нему. И тут же его горячие губы снова прижались к ее рту, заставив Элизабет выгнуться дугой в его руках. Она слышала, как под ребрами у него колотится сердце, и когда он, уже не сдерживая своей страсти, стал целовать ее в каком-то диком, непонятном ей ритме, кровь зашумела у нее в ушах. Мужская рука властно скользнула ей на грудь, и она испуганно рванулась из его объятий. «Нет, подождите», — прошептал он, оторвавшись от ее губ. «Господи, подождите, не сейчас». Она застыла, потрясенная болью, прозвучавшей в этих словах, и посмотрела ему в лицо. Он чувствовал на себе ее взгляд, но не мог оторвать глаз от выреза ее платья. Однако рука его замерла на ее груди, и растерявшаяся Элизабет наконец поняла, что он остался верен своему обещанию все прекратить, как только она об этом попросит. Не в силах ни остановить, ни поощрить его, Элизабет молча смотрела на его загорелую руку, темневшую на светлой ткани платья, потом нерешительно заглянула ему в глаза. Увидев полыхавшее в них пламя, она еле слышно застонала и расслабилась, уже не пытаясь вырваться из его рук. Большего поощрения ему и не требовалось. Ян снова стал гладить и легонько сжимать ей грудь, не отрывая взгляда от ее глаз, наблюдая, как страх сменяется в них сладкой истомой. До сих пор грудь значила для Элизабет не больше, чем ноги. Ноги предназначались для ходьбы, а грудь — для того, чтобы заполнять лиф платья. Она и предположить не могла, что ее грудь может дарить такие чудесные ощущения, и, зацелованная до бесчувствия, снова безвольно легла на диван, позволив его пальцем расстегнуть лиф ее платья. Он спустил с ее плеч рубашку и обнажил грудь. Она инстинктивно попыталась прикрыться, но Ян стремительно опустил голову и страстными поцелуями стал покрывать ее пальцы. Элизабет испуганно отдернула руку, и тогда он прижался лицом к ее груди, нежно поглаживая соски и играя с ними губами. Какое-то первобытное чувственное наслаждение пронзило все его существо, и она застонала, вцепившись пальцами в его мягкие темные волосы. Но в голове у нее застучала мысль, что надо немедленно сказать ему, чтобы он перестал. Торнтон на секунду приподнял голову и, сжав рукой вторую грудь, обхватил губами розовый бутон соска. Тело Элизабет снова напряглось и выгнулось дугой от его будоражащих прикосновений, и она сильнее притянула к себе его голову. Внезапно он приподнялся и, не отрывая взгляда от ее призывно вздымающейся груди, хрипло сказал: «Элизабет, мы должны остановиться». Сумасшедший вихрь налетевших на нее чувств начал замедляться и внезапно стих. Страсть уступила место страху, а потом и мучительному стыду, как только она осознала, что лежит в объятиях мужчины, платье ее расстегнуто, и тело с готовностью представлено его обозрению. На секунду прикрыв глаза, Элизабет загнала вглубь подступившие слезы и, скинув с себя его руку, приняла вертикальное положение. «Дайте мне встать, пожалуйста», — прошептала она, испытывая отвращение к самой себе. Она вздрогнула, когда Ян начал застегивать на ней платье, но поскольку для этого он вынужден был отпустить ее, Элизабет немедленно воспользовалась этим и вскочила на ноги. Отвернувшись трясущимися руками, она застегнула платье и сорвала накидку с крючка над камином. Торнтон двигался так бесшумно, что только почувствовав у себя на плечах его твердые руки, Элизабет поняла, что он уже встал с дивана. «Не бойтесь того, что произошло между нами. Я смогу обеспечить вас». Смятение и злость на себя, терзавшие ее душу, вырвались наружу потоком глухих рыданий. И в результате всю свою ярость она обрушила на него. Взметнув юбки, Элизабет резко повернулась к нему и оттолкнула протянутые к ней руки. «Обеспечить!» — зазвеневшим голосом воскликнула она. «Что вы можете мне обеспечить? Жалкую лачугу, в которой я должна буду жить, в то время как вы станете разыгрывать из себя английского джентльмена и спускать в карты все, что только можно!» «Если дела пойдут так, как я надеюсь», — заговорил Ян, с трудом сохраняя спокойный тон, «то через год, самое большее два, я стану одним из самых богатых людей Англии. Если же нет, я все равно буду неплохо обеспечен». Элизабет схватила шляпку и в страхе отступила от него, отчасти боясь своей собственной слабости. «Это сумасшествие, полное сумасшествие!» Она отвернулась и направилась к двери. «Я знаю», — тихо сказал он. Она взялась за ручку и распахнула дверь, но, услышав позади себя его голос, задержалась на пороге. «Завтра утром я уезжаю. Если вы передумаете, то до среды меня можно найти в городском особняке Хаммонда, что на Апербрук-стрит. А после я отправлюсь в Индию и вернусь уже только зимой». «Надеюсь, это будет безопасное плавание». У Элизабет были слишком взвинчены нервы, чтобы удивиться тому, как больно ей стало от мысли, что Ян Торнтон исчезнет из ее жизни. «Если вы вовремя измените свое решение», — подразнил он ее, — «я возьму вас с собой». Элизабет пришла в ужас от убежденности, с которой он произнес эти слова. Они все еще звучали у нее в ушах, когда она продиралась сквозь мокрый кустарник в густом тумане. Как все переменилось за эти несколько часов! Она больше не чувствовала себя той разумной, уверенной в себе женщиной, которая пришла сюда. Теперь это была до смерти напуганная, запутавшаяся в своих чувствах девочка, придавленная тяжким грузом обязательств и условностей, которые гласили, что ее безумное влечение к Яну Торнтону было чем-то постыдным и непростительным. Вернувшись в поместье, Элизабет с ужасом поняла, что уже совсем поздно, и все, кто ездил на прогулку, давно вернулись. Она немедленно приняла решение послать Роберту записку с просьбой забрать ее сегодня же вечером, не дожидаясь утра. Берти было приказано собирать вещи. Ужин Элизабет попросила подать в комнату. Весь остаток дня она старательно избегала подходить к окну, из которого открывался вид в сад. Раза два она все-таки выглянула, и оба раза видела там Яна. В первый раз он стоял на террасе с сигарой в зубах, потом пошел через сад по тропинке, и было в его удаляющейся фигуре что-то такое неприкаянное, что у нее болезненно сжалось сердце. В следующий раз она увидела его в окружении незнакомых ей женщин, видимо, приехавших только сегодня. Женщин было пять, и все они, судя по поведению, находили его неотразимым. Элизабет сказала себе, что ей это безразлично, это просто не может ее волновать. У нее есть обязательства по отношению к Хевен Хёрсту и Роберту, и это должно быть для нее на первом месте. Что бы там ни думал Ян, она не может связать свое будущее с никчемным картежником, даже если он самый красивый мужчина, которого рождала Шотландия, и самый нежный. Элизабет закрыла глаза, пытаясь отгородиться от этих мыслей. Какая невероятная глупость приходит ей в голову. Она ведет себя неразумно и очень рискованно, потому что Валери и другие, кажется, уже заподозрили, где и с кем она была сегодня днем. Обхватив себя руками за плечи, Элизабет вздрогнула, вспомнив, как искусно и тонко ее вывели на чистую воду, не успела она войти в дом. «Господи, да ты вся промокла!» — увидев ее, воскликнула Валери, изображая сочувствие. «На конюшне нам сказали, что ты уехала на весь день. Только не говори, что все это время мокла под дождем. «Нет, я наткнулась на домик в лесу и переждала там, пока прекратится дождь. В тот момент это объяснение казалось ей совершенно безопасным, поскольку она не видела, чтобы около коттеджа была привязана лошадь Яна. Однако, если кто-нибудь проезжал мимо, то не заметить ее лошадь он не мог. И в котором часу это случилось? Где-то около часа. «А не встречался ли тебе мистер Торнтон, пока ты гуляла?» Со злорадной улыбкой громко спросила Валери, и все, кто был в гостиной, сразу замолчали, повернув головы в их сторону. Лесник сказал, что видел, как к дому подъехал высокий темноволосый мужчина на гнедом жеребце и вошел внутрь. Он решил, что это один из гостей, и не стал обнаруживать своего присутствия. «Я не видела его там», — сказала Элизабет. «Там был сильный туман. Надеюсь, с ним не случилось никакого несчастья». «Мы в этом не уверены. Его до сих пор нет. Чарайс очень беспокоится, хотя...» Сделала паузу Валери, пристально наблюдая за лицом Элизабет. «Я уверила ее, что волноваться не стоит. Горничная из буфетной сказала, что приготовила ему с собой ленч на двоих». Отступив в сторону, чтобы пропустить проходившую пару, Элизабет сообщила Валери о своем решении уехать сегодня вечером и, не дав ей возможности спросить о причине такого поспешного отъезда, сказала, что ей нужно сменить мокрую одежду, и ушла. С одного взгляда на бледное лицо Элизабет Берта поняла, что случилось нечто ужасное. А когда Элизабет велела немедленно отправить Роберту записку, чтобы он сегодня же вечером забрал их домой, убедилась в этом окончательно. К тому времени, как была отправлена записка, Берти удалось вытянуть из Элизабет большую часть истории, после чего весь остаток дня и вечер Элизабет пришлось успокаивать свою горничную.